Глава 15. Несмолкаемый грохот раздавался со всех сторон, сильно дезориентируя оказавшуюся не готовой к такому девушку. В лесу с этим было как-то проще. Хлопки выстрелов вдалеке пусть и заставляли поначалу вздрагивать, но тогда она не позволяла себе отвернуть от выбранной цели, упрямо пробираясь вперед, туда, откуда она пришла в этот мир. Потом был ее собственный первый выстрел, после которого едва удалось удержать ружье в руках, а не отбросить его подальше, словно ядовитую змею. Сейчас все было иначе. В замкнутом пространстве сам воздух вибрировал от постоянной стрельбы, а запах пороха заставлял слезиться глаза и вызывал головокружение. Все те, кто покинул крышу после того, как туда обрушился град стрел, спустились ниже, заняв оборону у окон второго этажа, и теперь увлеченно палили по монстрам, которых натравили хозяева леса. Как только эти исполины показались, сердце Киры пропустило удар, а в голове билась единственная навязчивая мысль – мы обречены. Магия Фейри. Даже самые сильные и искусные воины родного мира не могли ей противостоять. Когда в дело шло колдовство, тех, против кого оно было обращено, не ждало ничего хорошего. Девушка знала немало легенд, в которых мстительные лесные хозяева жестоко наказывали всех, кто осмелился хоть как-то оспорить их волю, иной раз не ограничиваясь непосредственно смутьянами, а в назидание остальным полностью уничтожая их племена или селения. Они превращали людей в деревья, заживо утаскивали их под землю, насылали стаи диких зверей и тучи болотного гнуса. Раньше все это казалось ей не более чем страшными сказками, преувеличивающими могущество Фейри. Но теперь было предельно очевидно, что подобная участь постигнет и это селение. Расправившись с его жителями, хозяева леса покажут новому миру, что с ними стоит считаться, что никому не под силу противостоять их колдовству, сколь бы смертоносное оружие люди не придумывали. Впрочем, отчаяние моментально сменилось надеждой, как только к многочисленным хлопкам выстрелов присоединился новый звук. Яростный рокот показался ей ревом неведомого зверя, предупреждающего чужаков не лезть на его территорию. И эта наверняка нелепая с точки зрения местных ассоциация мгновенно обрела свое подтверждение, когда одно из чудовищ развалилось на части, а остальные в страхе разбежались кто куда. Самая большая из тварей понеслась напролом, прикрывшись естественной защитой, но и она ненадолго пережила своего собрата. Все это время девушка стояла возле окна, сжимая в руках доверенное ей оружие, которая оказалась намного тяжелее одолженного ружья, висевшего сзади. Когда монстр внизу перевернулся на спину, беспомощно болтая в воздухе короткими лапами, собравшиеся здесь люди разразились ликующими выкриками. Кира тоже испытала облегчение, но только лишь на миг, потому как заметила промелькнувшую на самой границе зрения тень, заставившую ее сильно насторожиться. Она достаточно долго прожила в лесу, чтобы научиться воспринимать с опаской даже малейшее движение. И, как оказалось, этот опыт не подвел. Спасительный грохот сверху резко смолк, после чего оттуда что-то упало, с глухим стуком ударившись об асфальтовое покрытие. «Эй, не понимаю, не понимаю!» Тут же попыталась привлечь внимание остальных Кира, чуть ли не подпрыгивая на месте и тыча пальцем в потолок. Но люди и без ее подсказок осознали, что случилось что-то плохое. Вот только возвращаться на крышу никто из них желанием не горел. Понимая, что попросту не знает нужных слов, чтобы вывести их из оцепенения, девушка красноречиво махнула рукой и в одиночку бросилась к лестнице. Она мчалась вверх, показалось бы, бесконечным ступеням, надеясь успеть. Вот и выход. А там Сайфер, который уже раз с момента их знакомства переворачивал ее представление о невозможном. Вцепившись в бешено скачущего колдовского монстра, точно клещ, он пытался задушить его или снять с него шкуру, или... Скинув оружие, девушка выстрелила примерно в ту сторону, куда должна была отпрыгнуть тварь. Она даже не пыталась целиться, зная, что с текущими навыками попросту не попадет по такой подвижной мишени. А если уж совсем не повезет, то подстрелит своего. Так что ее целью было не попасть, а хоть немного отвлечь внимание монстра. И это у нее отлично получилось. Творение Фейри обратило пылающей яростью взгляд в ее сторону. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Сайфер перехватил инициативу. Вцепившись в рог, он потянул его в сторону. Тварь повело, и вот они оказались за пределами крыши. Подскочив к бортику, Кира своими глазами видела, как два тела спикировали вниз и врезались прямо в зрительскую трибуну, сминая деревянные лавки и поднимая в воздух обломки и щепки. За Сайфера девушка почти не беспокоилась. Они были знакомы всего пару дней, но за это время он успел почти невредимым выбраться из такого количества смертельных ситуаций, сколько не каждому воину за всю жизнь выпадает. Что ему какое-то падение, пусть и с небольшим препятствием. Но вот если чудовище выжило и сумеет прийти в себя первым, несладко может прийтись даже ему. Кира попыталась высмотреть тварь в куче обломков, когда ее внимание привлек болезненный стон сзади. Обернувшись, она увидела знакомого усатого стражника. Тот был ранен и теперь обессиленно лежал на спине. После недолгого колебания девушка повесила на плечо уже вторую винтовку и бросилась на помощь, рассудив, что Сайфер в состоянии самостоятельно справиться с любыми неприятностями. Подскочив к раненому, Кира не стала даже пытаться оказать ему первую помощь и уж тем более вытаскивать засевшую в нем стрелу. Для начала следовало убрать его с простреливаемой крыши в безопасное место. «Потерпи, сейчас будет больно», — на своем языке произнесла она дико вращающему глазами полицейскому. Затем подхватила его подмышками, отчего тот сдавленно вскрикнул, и спиной вперед двинулась к выходу. Не успела она проделать и половину пути, как к ней пришла помощь. Пригибаясь и опасливо поглядывая в сторону леса, к ним подбежало четверо стрелков, которые, взяв раненого за конечности, довольно быстро затащили его ко входу на лестницу. Стоило им только устроить пострадавшего на небольшой площадке перед спуском, как один из них поспешил вниз и вскоре вернулся в компании человека в белом халате. Девушка помнила этого мужчину. Именно он обработал ее рану, после чего привязал к кровати. Впрочем, сердиться на него она не могла, ведь с момента их последней встречи произошло уже столько событий, что начинало казаться, будто это случилось целую вечность назад. Доктор выглядел устало. Но это и не удивительно, ведь до этого ему уже пришлось заботиться о раненых, о чем свидетельствовали следы крови, темными разводами, выделяющиеся на белой ткани халата. «Барни, не спи!» — осмотрев место ранения, он похлопал полицейского по щекам. Однако его сознание медленно, но неуловимо уплывало. «Фак, парни, он очень плох, его нельзя тащить вниз!» «Тогда что делать?» — спросил человек с перебинтованной кистью, то и дело поглядывая через плечо на пустой дверной проем, который просто нечем было прикрыть. «Все, что можем, Винс», — ответил док, раскрывая принесенный с собой пластиковый кейс. «Все, что можем». Кира с ружьем на изготовку встала возле выхода. Пара стрелков спустились обратно, а еще двое остались прикрывать доктора и его пациента. Девушка старалась не смотреть за действиями врача, однако нормального обзора на происходящее снаружи у нее не было. Так что ей приходилось довольствоваться лишь стрекотом автоматов да гулкими раскатами ружейного огня. Кажется, она уже начала к этому привыкать. Внезапно, неподалеку, перебивая прочий шум, раздался яростный рев пламени, едва ощутимо дохнуло жаром, заставляя невольно отпрянуть от дверного проема. Да и осветившая крышу зарево красноречиво намекало, что горит совсем рядом. «Док, здесь небезопасно. Нужно спустить его хотя бы на пол пролета», — произнес Винс, которого происходящее на улице заметно нервировало, и ему явно хотелось поскорее оказаться под защитой нормальных стен, а не прикрывающей лестницу надстройки. «Если хотите, можете спускаться хоть до подвала», — успев еще сильнее перемазаться в чужой крови, док лишь раздраженно дернул плечом. «Я останусь здесь и...» Договорить ему помешал сопровождаемый грохотом толчок, заставивший всех, кто стоял на ногах, покачнуться. А следом за этим откуда-то снизу раздался вой, от которого у Киры прошел мороз по коже. Она сразу поняла, что произошло. Защитники не смогли остановить последнего из монстров. Тот прорвался в здание. «Похоже, сейчас везде небезопасно», — невесело усмехнулся врач, продолжив аккуратно возиться с раной Барни с таким видом, словно ничего страшного не произошло. «Если вы еще не ходили на Бизона, парни, сейчас самое время восполнить этот пробел». Девушка понятия не имела, о чем они говорили в такой-то момент. Но сейчас это было неважно, ведь она, сняв с плеча оружие и держа его перед собой, уже неслась вниз, перепрыгивая несколько ступенек за раз. Страх перед колдовством и не думал никуда уходить. Однако она знала, что эти твари смертны. Да, их можно убить, а в руках у нее оружие, способное это сделать. Сайфер не раз говорил ей об этом и даже доказал делом, так что теперь она была твердо намерена выйти против монстра сама, оборвать его существование до того, как он доберется до мирных жителей, укрывшихся в этом здании. Победить собственный страх, хотя скорее даже суеверный ужас, который вызывают у нее эти колдовские творения. Ну, или хотя бы попытаться это сделать.